Похоже, у нее инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Хотя чего это я, это было ясно, когда она метнулась разнимать апельсинчика с теми мстителями. Да и ее прыжок из окна, и в общем, эпизодов хватает. И принцесса не нашла ничего умнее, как начать наезжать. Ну так казалось троица террористов, на самом деле она-то, по ее мнению, взывала к голосу разума. Вот только террористам, распаленным поведением и словами любителей экзотических способов суицида, слова и взгляд британки не понравился. Ну, не могу их винить, несмотря на свою доброту, взгляд у Юфи, когда она серьезна, довольно пробирающий, да и все же она принцесса империи, захватившей Палмира, так что волей-неволей привыкла смотреть с достоинством, что для таких, как эти террористы, было равносильно тому, что на них смотрит, как на говно. И понятное дело, одного несдержанного идиота это взбесило до чертиков, и он ничего лучше не придумал, как кинуться на Юфи с кулаками и криком «Заткнись, британская шлюха!» И быть бы ему трупом, ну не стал бы я допускать порчи лица Юфи, по причине падения на него рояля, ну, а что, бывает, пролетал транспортник, ну и выпал так вот неудачно груз, всякое же случается, но тут в дело вступил Лилуш, и ладно бы выдал что-то вроде «Вам тут нечего делать, свалите в туман». При этом зыркнув на них Гиасом, так нет, он аки какой Сузаку выскочил вперед и заслонил собой Юфи. И ладно бы схлопотал по морде, так нет, начал юзать шеринган и чакру. Как результат, от удара легко увернулся, а после прописал выверенный, да еще и усиленный удар в челюсть супостату, отчего тот отправился в нокаут. Да-да, только в нокаут, а не в морг, несмотря на то, что бил Лилуш в полную силу, да и чакру разогнал на максимум. Вот только даже с этим всем удар у него вышел не как у шиноби, у которого товарищ точно бы отъехал в лучший мир, а как у просто тренированного человека. Кенты растянувшегося на земле не растерялись, точнее растерялись, но меньше, чем Юфи, которая вообще в полном шоке была, и потянулись за стволами. Вот только Лилуш метнулся вперед и зарядил по шарам одному, перехватил и вывернул руку другого, а после точным ударом вырубил, ну и начавшему подниматься евнуху прописал ногой по морде лица, чем отправил в страну розовых пони. И вина во всем случившемся целиком на Юфи. Да-да, именно на ней. Все потому, что она слишком быстро бегает. Пока Лилуш доковылял, Тамаки уже замахивался для удара. Да и Юфи стояла так, что перекрывала обзор. Да даже если бы не перекрывала, Лилуш просто не успел бы отдать приказ до того, как Юфи попортили бы личико. В общем, Лилуш воспользовался тем, что было, с максимальной эффективностью. Пусть чакра дала не слишком-то и большое усиление, но вот шеринган позволил видеть действия противника наперед, да и появление чакра-системы здорово подстегнуло Лилушу скорость мышления, так что он очень быстро мог просчитать каждый удар. Вот только помимо эффективности сие было очень эффектно. Ну и вообще спасение девушки от хулиганов – классика. И судя по морде Лилуша, который повернулся к Юфи с вопросом «Все ли в порядке?», он тоже это понял, но всю трогательность и романтичность момента запороли звуки выстрелов, что донеслись с полуразрушенного стадиона. Вот точно у Юфи немалых размеров шило в попке, так как она моментально сорвалась к месту боевых действий. Лилуш же с выражением вселенской муки на лице ломанулся следом, уже предвкушая, как хорошо ему будет после окончания всех этих приключений. Ну да, чакра чакрой, а вот того, что тушка у него ни разу не тренированная и после все мышцы выразит протест против такого их использования, она не отменяла. Так что будет Лилуш завтра лежать пластом и просить его добить, чтобы не мучился. Благо Вилетта подоспела вовремя и не дала Юфи лезть под крупнокалиберные пули и кассетные бомбы. Да и вообще отработала на отлично. Мне кажется, у нее даже более технично получилось исполнить все позы, чем у Усаги. Хотя да, Усаги-то просто школьница, а у Вилетты тело более зрелое, да и она все же танцами занималась, всякие мероприятия, где надо танцевать, в Британии любит, вот и вышло у нее получше. В общем, за отличное исполнение выпишем премию. Ей ее, так же как и костюм и ключ от Ун, передаст теневой демон. Не, сам наведаюсь. Пусть ценит. Через 5 минут после отбытия фиолетового Уна и его пилота, место действия Синдзюку, полуразрушенный стадион, действующие лица, Юфимия Британия, Лилуш для всех несведущих Лампируш, Апельсинчик, который еще на Джеремию Готвальда откликается, неудавшиеся мстители, чьи имена никому не интересны, и двое британских школьников с камерой. Лиуш, а кто это был? И кто такая Цунади? И почему эта женщина сказала, что несет возмездие во имя ее священных арбузов? И почему арбузы священны? Не придавая значения, Юфи, эта женщина несла не возмездие, она несла бред. Ты знаешь, что все это было? Нет, но у меня есть подозрение о том, что скоро узнаю и сильно об этом пожалею. Хаем, сначала этот зеро с апельсином, теперь эта женщина с арбузами, в этом определенно есть какой-то скрытый смысл. Думаешь, может, это просто случайные слова? Нет. Плоды апельсинового дерева, это геспериди, многосемянные многогнездные плоды, однако по структуре все же близки к ягодам. А арбуз — это ягода семейства тыквенных, хотя единого мнения по этому поводу до сих пор не существует. Понимаешь, они оба называли вроде как ягоды, которые на первый взгляд совершенно не ягоды, но с другой стороны являющиеся ими. Тогда получается, что, Юфи, пойдем уже, а то бравые солдаты уже посматривают в нашу сторону, или ты уже посмотрела на все, что хотела, и хочешь уже вернуться? Нет, пойдем еще погуляем, и может, купим арбуз? Пока Лилуш развлекался, я работал так, что если бы папа Карло так пахал, Буратино остался бы сиротой. Во-первых, новые плакаты. Я точно знаю, что у Лилуша возникнут вопросы, а потому сразу повесил в его комнату плакаты с Цунади в купальнике, цвет и узор верха которого стилизован под арбуз. Во-вторых, занимался поднятием морального духа. Вилетта с чего-то после просмотра блока новостей на каком-то сайте впала в депрессию и чуть в петлю не полезла. Точнее полезла, но теневой демон не допустил. Хотя он был в полном офиге от того, что вместо того, чтобы душить свою подопечную, ему пришлось ее из петли вынимать и откачивать. Вот и занимался объяснением того, что маска у нее была не простая, а волшебная. Так что никто, если только не обладает достаточными магическими способностями, но об этом говорить не стоит, ее личность с некой особой на правильно окрашенном ум не свяжет. А вообще не слабая шумиха поднялась. Те два обычных британских школьника все засняли, а после еще и выложили в сеть. Но это еще полбеды, проблема в том, что они и рассуждения Юфимии записали на камеру и тоже выложили. И вот тут началась жопа. Ведь одно дело, когда милая девушка рассуждает об апельсинах, арбузах и их связи между Зеро и еще одной ряженой особой, и совсем другое, когда это делает принцесса. Но это опять же не такая чтобы проблема, ну будут люди искать связь и скрытый смысл там, где его нет, мне на это только смешнее смотреть будет. А вот то, что Лилуш, зараза такая, в кадр угодил, вот это ни разу не прикольно. Пришлось целый ритуал замутить, чтобы его морду лица зацензурить. И ладно бы мозаикой, это было бы просто, но ведь это палево. Вот и пришлось извращаться, и как результат, то солнечный блик его морду засветит, то листик часть объектива камеры закроет, то порыв ветра волосы Юфимии поднимет. В общем, работы было непочатый край. Так что Лилуш со своими расспросами был послан к себе в комнату, где его ждал ответ. Кто? Как? Лойд-сан. Сесиль застала своего босса посреди лаборатории, где был еще больший бардак и хаос, чем обычно. Сам же гений держал над головой компьютер, потряхивал его и вопрошал у него кто. Как? Несчастная же техника только проигрывала ролик из сети, где он, да более напоминающий Ланселот, только фиолетового цвета играючи разносился зерленды. После была какая-то жутко бредовая речь, сопровождаемая позами, на которые капали слюной 90% посмотревших мужского пола, в исполнении пилота. А после этот загадочный ум взлетел и растворился в воздухе как мираж. Ракшата. Нет, она не могла создать нечто подобное. Но тогда кто? Кто? Лойд-сан, успокойтесь, может, это фальсификация? Нет, я уже осмотрел поврежденные Сазерленды. Их повреждения более чем реальны, и показания пилотов полностью подтверждают то, что на этом видео нас уделали, Сесиль. Кто-то имеет технологии, позволяющие создать ун, на два поколения превосходящие то, что есть у нас. Где Сузаку? У него перерыв, и он хотел отправиться в город, чтобы проведать знакомого. Перерыв? Нет, никаких перерывов. Выходные и праздники тоже отменяются. Нам надо работать. Нам нужны новые данные. Много новых данных. И я не позволю, чтобы такая полезная деталь тратила время впустую. Но, тебя это тоже касается. Все, работать. Я, конечно, предполагал, что в этом есть какой-то смысл, пусть и в понимании жутко извращенного далекого от человеческих понятий о логике и здравом смысле разума, но такое-такое даже в самом большом бреду в голову прийти не может. Лилуш вышел из тайной комнаты, куда заглянул в поиске одной неведомой хрени, дабы получить ответы на некоторые вопросы. И нет, не о священных арбузах Цунаде, а о кольце, которое Юфимия теперь не может снять, и которое засветилось на одном видео, а рядом был некий загадочный парень, чьего лица не было видно, и о чьей личности сейчас говорят даже больше, чем о пилоте фиолетового УН, священных арбузах и некой Цунаде. Лилуш. В комнату ввалилась СС. Вид девушка имела помятый, а взгляд у нее был немного затравленный. «Я туда больше не вернусь». СС завалилась на постель. «Не капризничай. Получение образования очень важно для будущего». Тоном мудрого родителя, объясняющего глупой девочке простые истины, выдал Лилуш. «Будущего. Ты не забыл, кто я?» «Нет, не забыл, а потому и удивлен, что учебная программа тебе не по силам. Дело не в программе. Эти девушки, они хуже инквизиции. И поверь, я знаю, о чем говорю. И зачем было называть меня своей женой? Нельзя было придумать что-нибудь другое, например, назвать дальней родственницей. Высшие силы не одобрили бы использование такого штампа. Управляемый временный барьер, который был установлен для того, чтобы один будущий властелин мира мог подкрутить время и выспаться перед делами праведными и не очень, плюс шкаф с подборкой кристаллов с аниме, и Лилуш стал очень сведущим в теме. Вот только смотрел он не ради удовольствия, а с целью получения стратегической информации о возможных противниках и возможных союзниках, да и просто для того, чтобы лучше понимать, чем дышит его новый знакомый. Высшие силы, не думала, что такой, как ты, веруешь. Я не верую, я знаю. А это совершенно разные вещи. Значит, тебе и об этом известно. На это заявление, в которое СС вложила свои понятия о Боге, Лилуш только вздохнул и окинул ее снисходительным взглядом, который так и говорил: «Эх, счастливая». Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. В следующее воскресенье пробы может и не быть. У родичей беда, так что надо ехать помогать. День туда, день обратно, да и там неизвестно, насколько задержусь. Конечно, если будет возможность, напишу, но там как получится. Глава 37. Сузаку везучий гаденыш. На случай, если его таки попытаются запихать в школу, я столько всего подготовил, а он не пришел. Застрял в своем исследовательском подразделении и, походу, желает сдохнуть еще сильнее, чем раньше. И он не одинок в этом желании. Девушка, которая работает помощницей одного белого халата, также начинает подумывать о том, что гробик — это очень хорошее место, ведь там можно лежать сколько угодно времени, и никто тебя не трогает, работать не заставляет. Вот только от акта суицида их останавливала книжка, на которую я наложил иллюзию, чтобы только они видели измененное название на обложке и содержимое. На книжке, которую иногда почитывал их начальник, им виделось повышение КПД человеческого ресурса посредством некромантии. Том 2, ну и содержимое красочно говорило им, что даже после смерти им не обрести покоя и пахать они будут еще больше. Нет, работая они не по 20 часов в сутки, то может их мозг и не воспринял подобную фигню как реальность. Но вот от того, что кофе уже заменил кровь у них в венах, они все приняли за чистую монету. Да и не стал бы их начальник во время самолично созданного аврала фантастику почитывать, да еще с таким серьезным видом, и пометки делать. Хотя со стороны курьеров или посторонних людей, что заглядывали в логово белого халата, казалось, что некромантию тот уже давно юзает, так как что Сузаку, что Сесиль выглядели, как не слишком свежие зомби, да и сам белый халат не отставал от своих подчиненных. Юфимии же сейчас было не до Сузаку, даже если она и узнала о его существовании и хотела бы посмотреть на такую диковинную зверушку. Прилетевшая Корнелия тут же набросилась на свою обожаемую младшую сестренку и устроила допрос с пристрастием на тему, кто он. Ну да, видео четко говорило о том, что принцесса Юфимия была на свидании с неким неизвестным молодым человеком, а тут еще особо глазастые личности рассмотрели колечко, которое Юфимия так и не смогла снять. Так что как-то так получилось, что Корнелия больше хотела найти одного школьника, а не Зеро. И что самое интересное, к стенке поставить она хотела обоих. Эх, знала бы она, что это один и тот же человек. Но вот свой карательный поход против террористов все же устроила, ну и опять решила устроить зачистку многострадальному Синдзюку. Лилуш, конечно же, туда поперся, но так как знал, что к чему, поступил умнее и подбираться к Корнелии не стал. Последнее вообще не имело никакого значения, так как он знал и о матери, и об отце и, честно говоря, горел желанием их стереть из реальности, как это сделал его двойник из аниме. Вот только и геморроя Корнелии он доставил намного больше, чем в оригинале. Тут Лелуш не стал миндальничать с местными террористами и тупо отловил одного, приказал тому отвезти его к ним на базу, а там просто промыл им мозги Гиасом, приказав точно следовать его командам. Под действием Гиаса эти террористы показали себя настоящими самураями, которые готовы пожертвовать жизнью, чтобы забрать врага с собой на тот свет. В общем, у Корнелии даже образовались потери среди ее элитного отряда, а уж как она бесилась, когда подставной человек в дешевой копии костюма Зеро в наглую показался на одном из заданий, а после свалил, как ни в чем не бывало. Хотя не совсем как ни в чем, он просто подорвал себя, предварительно избавившись от костюма, когда его загнали в угол солдаты. В школе же кипели настоящие страсти. СС, видимо, решила жутко отомстить Лелушу за все, что конкретно в это все входило, думаю, она и сама не могла бы сказать, но главное, это способ, которым она решила мстить. Она просто перестала мастерски исчезать и юлить в случае, если все же попадалось начинающим инквизиторам в лице женской части академии, и начала в смачных подробностях рассказывать о своей с Лелушем семейной жизни, выставляя Лелуша не в лучшем свете. Вот только она, видимо, перестаралась или у некоторых особ чего-то переклинило в голове, но большинство, включая Шарли, решили, она на Лелуша наговаривает и боится, что его у нее уведут. А значит, Лелуш мега-супер и шансы есть. Или что-то типа, она на Лелуша наговаривает, ведь и так всем видно, что он крут, в последнее время даже на физре вытворяет такое, что все охреневают. А значит, надо спасать Лелуша от этой стервы, которая совершенно его не ценит, и вообще, наверное, выскочила за него замуж, используя какой-то грязный трюк. Тут я угорал и грустил одновременно. А все потому, что опять мои подготовленные планы накрылись медным тазом из-за инициативности местных. Вот не знаю, в какую версию уверовала Шарли, но сейчас она начала очень активный штурм Лелуша. Правда, пока безрезультатный. Лелуш очень хорошо освоился не только с возможностями Шарингана, но и с чакрой, а потому успешно избегал настоящей охоты, которую на него объявила Шарли. Да, вид того, как Лелуш Аки-таракан по потолку уползает от почти загнавших его в угол девочек, будет долго греть мне сердце. Вот только всем этим он только еще больше распалял интерес и азарт. Думаю, скоро к этому и президент Милли подключится, и мероприятие с шапочками пройдет намного раньше запланированного по канону. Впрочем, так и случилось. И это была неплохая замена мероприятию по ловле коты. Вот тут Лелушу пришлось крутиться, да так, что белка в колесе нервно курила в сторонке от колеса. А все потому, что СС категорически отказалась меняться шапками и вообще участвовать во всем этом бедламе. А бедлам намечался знатный, так как Милли не упустила возможность привнести в мероприятие, которое помогло многим стесняющимся молодым людям проявить свои чувства, побольше хаоса. Все же устроить обмен шапками и быть на неделю объявленным парочкой проще, чем выдавить из себя признание, да и, если что, все можно списать на активное участие в мероприятии. За шапку Лелуша была назначена просто-таки нереальная награда, и в охоту включились даже парни. Вот тут Лелушу пришлось прибегнуть к помощи высших сил. Ну или просто выклинчить у меня разрешение воспользоваться системой порталов, которой я не только всю школу обтянул, но и город. Вот только я, как взявший на себя обязанности высших сил, прислушался и к искренним молитвам одной милой девочки, что откликалось на имя Шарли. Так что очередной портал выкинул весьма задолбавшегося Лелуша прямиком в ее объятия. А вот дальше даже мое вмешательство не потребовалось, так как Шарли вцепилась в Лелуша мертвой хваткой. Думаю, там даже Гиас не помог бы ее отцепить от него. Ну и, конечно же, к этому эпично-романтичному моменту подтянулась вся школа. Милли сделала пару пикантных снимков и во всеуслышание объявила о том, что Лелуш и Шарли на ближайшую неделю парочка. Конечно же, все тут же устремили свои взгляды на СС, которая только пожала плечами, давая понять всем, ей фиолетово. Шарли же взяла быка за рога, хотя вернее будет выразиться, Лелуша за шкирку, и потащила на свидание. Конечно же, это не осталось без внимания одной блондинки, которая в лучших традициях аниме отправилась шпионить за парочкой. А самое уморо оказалось в том, что Лелуш до такого состояния задолбался, ну планы по захвату мира строил, новые для себя возможности осваивал, к Нанали в гости мотался, После того, как получил свободный доступ, по три раза на дню бегал проведывать, что осознал, что оказался в том самом отеле, который должны захватить террористы, именно тогда, когда эти самые террористы наставили на него оружие. А вот дальше было еще веселее и не совсем по канону. Нины тут не было, но вот зато была Юфи, узревшая в толпе заложников Лелуша, в которого мертвой хваткой вцепилась Шарли. Сам же Лелуш, видимо, все вспомнил и решил, что можно и переждать. Сузаку по канону должен успешно выполнить свою миссию и всех заложников должны спасти. От внимательного взгляда Корнелии, которая могла его опознать, так же, как и Юфи, он собирался откреститься иллюзией, которую кинул бы на Корнелию, чтобы та его не узнала. О том, что будет упущен шанс красиво дебютировать Ордену Черных Рыцарей, он, походу, не переживал. Но вот Юфи не смогла сдержать своего удивления от вида Лелуша в компании с девушкой, по поведению которой даже самый тупой понял бы, в каких они отношениях, к просто знакомым так не прижимаются. И ее возглас Лелуш обратил на нее внимание, а после и игнорирования команды заткнуться от охранника вообще привлекло еще больше внимания. И хорошо, если бы те опознали в ней принцессу, так нет, попались какие-то идиоты, которые даже не знают, против кого воюют. Хотя, может, тут император виноват, что столько детишек настрогал, что бедным террористам всех и не запомнить. В общем, Юфи получила удар по голове и была выбрана на роль заложника, которого отправит полетать по истечению первого часа. Конечно, ее сопровождающая попыталась остановить сие непотребство, и даже просилась заменить ее, вот это я понимаю, преданность, но потерпела неудачу и получила обещание, что полетит следом, если их требования не будут выполнены. Вот тут Лелуш уже сидеть спокойно не мог, ведь помнил, что спасти первого заложника не получилось, и тот отправился в полет, который сопровождался отчаянным воплем Сузаку. Последний, кстати, в этой операции не участвовал. Один из рыцарей Корнелии заглянул в логово белого халата, посмотрел, перекрестился и свалил куда подальше. Геас использовать было не очень-то хорошей мыслью, а все потому, что Лелуш в качестве перестраховки от случайностей особо дорогих ему людей обработал Геасом заранее. Понятное дело, приказы там были плевые и разовые, типа «подай мне солонку или тетрадку». Юфион под конец их свиданки тоже обработал, чтобы потом точно не ляпнуть ей что-то типа «убей всех японцев», а так потом объясняя трем девушкам с богатой фантазией, что ты им ничего такого не приказывал до этого, раз сила на них не подействовала, и это не говоря о том, что надо будет о самой силе рассказать. И если в Шарли и Юфи еще можно было быть уверенным, то вот Милли была слабым звеном и могла сболтнуть лишнего. В общем, Лелуш решил опять воспользоваться своими новыми способностями. Нет, если бы их у него не было, он бы использовал Геас, а после ломал голову над тем, как отбрехаться. Он может и сейчас придумать, и что-нибудь и придумал бы, если бы времени больше было. Так что дальше все могли наблюдать просто мегакрутое кунг-фу в исполнении Лелуша. Да, шаринган и мозги в одной черепушке – это сила. Вот Саске, например, додумался скопировать боевой стиль, только когда его этим стилем пиздить начали, а вот Лелуш заботился этим вопросом заранее, когда навещал Нанали. Этот хитрожопый обычный британский школьник из Японии воспользовался тем, что я отдал приказ доставлять для Нанали все необходимое и привлекать кого надо. Как результат, доставили пользователя чакры по совместительству обладателя шарингана, который показал Лелушу мастер-классы по тайдзюцу и по иллюзиям, да и про сами глазки много нового и интересного рассказал. Вот сейчас Лелуш применил полученные знания на практике и в мгновение ока обезоружил и свернул шею обоим охранникам, а после, перекинувшись парой слов с Юфи, попросил ее проследить за заложниками, а сам свалил. Вообще умный ход, а то она могла за ним следом намылиться, да и Шарли, когда отошла от офигения и крутости Лелуша, тоже порывалась, но Юфи, которой поручили сберечь жизни и здоровье заложников, пресекла эту попытку на корню, своим авторитетом задавив всех желающих делать что-то помимо того, чтобы сидеть тихо и ждать. Все же целая принцесса и губернатор, как тут не делать, что говорят, да и Лелуш теперь всем остальным заложникам не казался просто школьником, который решил погеройствовать. В их глазах он был матерым ветераном, натасканным так, что может он голыми руками порвать, защищая принцессу от нападающих. Вот дальше Лелуш уже не стеснялся юзать Геас, подчинял встречных террористов и приказывал им оказывать ему содействие в уничтожении террористов. С учетом того, что они сами тоже вроде как террористы, под конец они и в вопросе собственного уничтожения также оказали содействие. Вот уже после того, как устранил всех, кроме засевших в тоннеле, Лилушту позвякнул Корнели и сказал, что все ок, большая часть террористов уничтожена, Юфимия и остальные заложники в безопасности. При этом представился как тайный агент Его Величества, но своей личности раскрывать не может, так как линия незащищенная, а его основная миссия требует анонимности. После же этот гад позвонил Шарли, уже задолбанный Юфимией, у которой теперь к Лилушу очень много вопросов, и сказал, что его задержали для дачи показаний военные, все же события не рядовое, и он не сможет проводить ее домой. Ну и еще попросил о произошедшем не распространяться, и передать его просьбу, не рассказывать о всем произошедшем всей Академии, президенту Милли, которая стоит рядом и греет ухо об их разговор. В общем, Лилуш смог отмазаться от всех. Как по мне, ему сейчас лучше вообще не попадаться Юфи, так как Шарли, наивная и честная душа, выложила все. На вопрос Юфи, какие у нее с Лилушем отношения, Шарли честно, как на духу выдала, что они официально парочка. После, конечно, поправилась, что это явление временное, всего на недельку, а так вообще у него жена есть. Дальше Шарли еще чего-то там бормотала, но Юфи этого хватило, чтобы словить синий экран. Если новость о том, что у Лилуша есть девушка в лице Шарли, она переварить могла, да и то, что у Лилуша есть жена, тоже, пусть и с большим трудом, но все же могла, но вот все вместе, уже нет. Дальше этот хитрожопый трудоголик отправился на встречу со своим будущим орденом черных рыцарей. Базу, на которой пройдет сия встреча, уже доделали и в нужном месте поставили, разве что красной ленточкой не обвязали, конспирация все-таки. Пока народ охреневал от крутости базы, вот тут кому-то из деятелей, которым я доверил работу, надо будет погрозить пальчиком, перестарались малость, два этажа, которые были по размерам в три раза больше, чем им положено, было бы вполне достаточно, а четыре явный перебор. Лилуш с какого-то вызвонил меня и попросил о встрече вот прямо сейчас. И что случилось, что ты до возвращения дотерпеть не смог? Мне нужен стиратель памяти. Хочешь Шарли и Милли воспоминания подтереть? И дождавшись, когда Лилуш утвердительно кивнет головой, продолжил. После того, как сделаешь с ними что-то непотребное. Нет, не будешь воспоминания стирать после того, как сделаешь с ними что-то непотребное. Эх, может, не надо этих шуток? Надо, Лилуш, надо. А вот стиратель не дам, и не потому что жадный, а потому что уже проверил его действие на тех, на ком использован ГИАС. Ну, а про то, что никаких побочных эффектов нет, как и сбоев в работе или возврата памяти от использования ГИАСа, мы уточнять не будем, только морличика, все же образ нанали юзаем, сделаем серьезным, чтобы Лилуш проникся и сам себе напридумывал кучу всякого страшного, я в него верю, он умный, точно какую-нибудь жесть придумает, и выкручивался сам. Понятно, Лилуш задумался, и крепко задумался, видимо придумывает, как будет отбрехиваться от Шарли и Милли, которые точно захотят узнать, где это Лилуш за выходные научился так ногами и руками махать якер имбу террористов пачками ложить, или это Брюс Уиллис был, думал Лилуш не слишком-то и долго и, видимо, все же что-то придумал, так как повернул шлем в моем направлении, выйдя из позы мыслителя. Опять потребуется твоя материальная помощь. С чем? Так как красочного дебюта Ордена Черных Рыцарей не состоялось, Киото еще не скоро обратит на нас внимание, а оснастить Орден надо уже сейчас, и желательно даже лучше, чем было. Также потребуется твоя помощь при операции в горах. Не хочешь, чтобы обвал снес город и угробил отца Шарли? Так просто используй ГИАС, чтобы он оттуда свалил. Не только отца Шарли, но и прочих жертв среди гражданского населения предпочту избежать. А чего так? Из-за изменений Ордена Черных Рыцарей пока нет той репутации, а подобное массовое убийство точно отпугнет от нас многих нужных людей. Ладно, сделаем. Для Карин нужен Гурин, или нечто не уступающее ему по функционалу. Для рядовых бойцов сойдет и что-нибудь стандартное. А что Красный Лотос? Или как там обозвали ее игрушку в конце второго сезона, сразу не попросишь. Нет, это будет слишком не к месту и не своевременно. Ясно, Зеро. Прервав меня, в комнату влетела Карин. Конечно, я ее засек, но сделал вид, что ее появлением удивлен. Там на четвертом этаже есть бассейн. Как так-то? Тут Карин заметила меня, подпирающего стол. А вот за бассейн я кому-то уже не пальчиком грозить буду, а пистон выпишу. Вот нахрена они туда бассейн запихали? Ежу же ясно, что горячий источник будет лучше. Вот ничего нельзя доверить. Ты, нет, не я, но даже если и я, то ты все равно ничего не докажешь. Что, ты же тогда? Она повернулась к Зеро. Вот же какая догадливая. Карин, тебе родители не говорили, что примыкать к террористическим организациям нехорошо? Мы не террористы, возразил вместо Карин Зеро. Я уже это говорил, Инха. Что, Инха, что тут происходит? Зеро, все просто, это, я провел рукой от лица вдоль тела, маскировка, личина, ты же тоже этим пользуешься, только вот я зашел дальше, и не слабую девочку отыгрываю, а вообще слепую и неходячую, такую даже самый заядлый параноик не заподозрит. Зашел, ага, настоящая Нанали сейчас находится в другом, лучшем, мире, сказал я это с наигранно скорбным выражением лица. Карин в это время отслеживала реакцию Зеро на мои слова, ведь если бы он был лелушем, как она начала подозревать, то на новости о том, что его сестру убили, должен был отреагировать. Но лелуш даже не дернулся. Ну да, он же в курсе, что все сказанное мной чистая правда, и в этом ничего такого нет. Ты маленькую слепую девочку-инвалида, ага, отправил в другой мир, и теперь пользуюсь ее внешностью и прочим для того, чтобы проворачивать свои темные делишки. А, ты же не расскажешь про меня братику. Последнее я прям-таки пропел. Зеро, кто это? Так, и чего это Карин на меня так взъелась? Она же вроде британцев ненавидит, так что должна радоваться, когда те в другой мир отправляются. Это Инха, связанный с теми, кто разделяет наши устремления и желает помочь в их достижении. Вот же лелуш, врет и не краснеет. Хотя может и краснеет, но под маской не видно. Карин же, похоже, не очень-то и въехала в то, что он сказал. В общем, девочка, я тот, кто таскает вам на халяву всякие прикольные штуки. Я тебе не девочка. Огрызнулась Карин, явно намекая на разницу в росте и возрасте. А как, тот братик задержался в ванной, когда сменную одежду тебе носил. Но все равно, как-то быстро вы, всего 7 минут 36 секунд, а братик в скорострельности замечен не был. СС по крайней мере на эту тему не жаловалась. «Значит, дело в тебе. Что? Да я он. Ничего не было». За воплями Карин было не слышно, как лелуш давился воздухом и явно хотел опробовать, горю ли я в черном огне или нет. А как? Ну, у братика всегда был хороший вкус, так что неудивительно, что он тебя отшил, не поведясь на непристойные предложения. Что? Да. Прекращайте. Подал голос Зеро, пока мы с Карин не договорились до еще более интересного. Инха, с тебя оборудование. Карин, ты по какому делу пришла? А, точно, там бассейн. Бедная девочка, так удивляться бассейну. Какое же тяжелое у тебя было детство. Нет, в нашей базе на 4-м этаже есть бассейн. И чё, как это че? Он же физически не может там поместиться. Да и 4-й этаж, и 3-й тоже. Это всего-навсего квантовый генератор дифференциальной геометрии пространств аффинной связности. Карин, походу, зависла. Хотя ее можно понять. Сам не понял, чего ляпнул, но получилось заумно, а значит в тему. Короче, это прикольная фиговина, которая искривляет пространство в заданной области. Это еще непонятнее. Как вообще это возможно? Это магия, Карин. Какая еще магия? Пространство, разумеется. Не пудри мне мозги. Магии не существует. Уверена? Да. Эх, не знаешь ты глубину кроличьей норы, в которую лезешь, Алиса. Я не Алиса. Я, точно. Как я мог забыть, кроликом быть тебе идет намного больше. Что, при чем тут какой-то кролик? Если какой-то, то вообще ни при чем, а если один конкретный, на сытом ича отзывающийся, то тогда, если отзовется, придет писец. Карин, зайдешь ко мне со своим вопросом через полчаса, или уж буквально вынес опешившую Карин за дверь. Вот реально под руки взял, приподнял и выставил за дверь. И зачем все это? Морально подготавливаю девочку к будущему. Она все же одна из очень близкого к тебе круга лиц. И это, по-твоему, моральная подготовка? Ну да, а что, надо было ее в одних трусах выбросить в подземном лабиринте или на кладбище, где шатается нежить? Таким шутить не стоит. А кто шутит? Я так уже делал пару раз, а главное даже вспомнил почти сразу о том, что надо бы вернуть учеников на место. Лелуш почему-то не оценил мои педагогические приемы, а ведь Мамайтера это только на пользу пошло. Заказ Лелуша замутил буквально за час. Большая часть времени ушла на поиск подходящего места, где это все в городе разместить. Он собрал из всякого металлолома и немного прокачал, так что даже рядовые превосходили то, что дадут жлобы из Киото ордену черных рыцарей, а вот для Карин сделал почти точную копию ее канонной игрушки, только покрасил в правильный цвет, ну и прокачал малость, а то один заряд, да еще и только при контакте это, бля, как канонный Наруто с Расинганом, в общем, ни разу не эффективно, так что теперь зарядов сотня ими еще и стрелять можно на дистанцию в 100 метров, ну и как щит тоже можно использовать. Также замутил в этой машине наработки из Евы, так что теперь с машинкой можно синхронизироваться. Правда, для этого пришлось немного переделать машинку, и теперь это не совсем машинка, но кого такие мелочи волнуют. Главное, по сравнению с той фигней, на которой Карин рассекала в каноне, эта модель без всех наворотов, которые еще предстоит поставить, выдает КПД в 200 с копейками процентов. С такими показателями даже можно забить на мелкие недоработки конструкции, хотя это только с точки зрения местных, а так отсутствие возможности катапультироваться только увеличивает КПД. Ну и, конечно же, раз у нас нечто похожее на Еву, то надо замутить подходящие контактные бикини. Ну да, не комбинезон же делать. Контактный комбинезон – это прошлый век, хотя нет, этим ее не пронять. Замутим контактный комбинезон, стилизованный под костюм кролика. А чтобы не смогла придраться, костюм сделаю реально качественный, чтобы помогал выжить при запредельных перегрузках и чтобы скорости реакции добавлял. Ну и для остальных костюмы замучу, но попроще. Хотя зачем мутить, где-то на складе старые разработки валялись, там были хомячьи копии костюмов из Гонца, вот их и отдам, а то только место занимают и пыль собирают. На склад, который теперь еще и роль перевалочной базы будет выполнять, Орден Черных Рыцарей заявился в полном составе, аж в 9 человек. Охренеть, выдал свое мнение о 3 десятках унной стопки контейнеров Тамаки. Откуда все это? А в итоге пусть и охренел, но сохранял некую подозрительность. Новогодние подарки. Все взгляды моментально переключились на меня, и в одном из них плескалось желание меня пристрелить, сжечь в черном пламени, а прах смыть в унитаз. Но Лилуш быстро подавил свои нехорошие мысли. И из-за чего злиться-то? Подумаешь, оделся подобающе своему заявлению, а именно в новогодний костюмчик. Правда, ему самое место в секс-шопе, ибо верх это красный подбитый белым типа мехом купальник, а юбка в том же фасоне скорее сойдет за очень широкий пояс. Ну и, конечно же, классическая красная шапочка с белым помпоном. Ты еще кто такая? Тамаки опять был в своем репертуаре. Помимо того, что орал, как потерпевший, так еще и пальцем тыкал. Вот как будто без указания на меня непонятно, насчет чьей личности он интересуется. Сегодня я для вас Санта-Клаус, ха, не похоже, и вообще тебе, доска, такое носить не стоит. А вот сейчас очень обидно было, Лилушу. Пусть Нанали природа тут немного и обделила, но зато она сама по себе кавайка и милашка, а теперь еще и практикующий некромант и проклинатель, что 100 пудов дает большой плюс к кавайности. Да-да, некроманты и проклинатели кавайные, а те, кто так не считают, пусть пойдут и скажут им это в лицо. А так, чисто по приколу вложил большой палец в рот и сделал вид, что дую, а сам использовал технику и увеличил грудь на 3 размера, ну и купальник немного подкорректировал, чтобы он все удержал, а не порвался. Да, ровные ряды боевых роботов их в такое охренение не привели, а вот Лаля с сиськами, да, самое интересное, что наравне с мужским составом охреневала и прекрасная часть ордена в лице Карины еще одной особой из статистов. «Отомрите уже!» и ткнул в грудь иголкой, после чего она сдулась до изначального размера. «Начинайте разбирать подарки!» это что?» Тамаки опять оказался первым, кто сунул свой слишком любопытный нос в один из контейнеров. «Силовой костюм!» «Надевается на голое тело, тут переодеваться не надо, и не потому, что я стесняюсь, просто лупу с собой не захватила». И не обращая внимания на возмущение Тамаки, который и не собирался переодеваться, а просто приложил к себе костюм, чтобы размер прикинуть, продолжил как ни в чем не бывало. «Дальше уже дело ваше, можно в нем ходить, можно поверх него надеть верхнюю одежду. Что касается функционала, то 10 пуль из пистолета в упор или короткую очередь из автомата выдержит, ну и ваши тушки тоже останутся целыми. Также есть функция кратковременного физического усиления. Для туп, то есть, для Тамаки проведу демонстрацию». И пока Тамаки не успел раскрыть рот, чтобы возмутиться, стукнул кулачком по металлическому контейнеру, сделав в нем приличную вмятину. «Эй, на тебе же нет костюма. Бля, а этот Тамаки не так туп, как может показаться на первый взгляд. А вот остальные слона и не приметили. А это по-твоему что? И указал на костюм Секси Санты. Костюм. Вот именно. Просто индивидуальная модель. От серийной модели отличается повышенными характеристиками. Зеро, будь добр. Закончить я не успел, как Лелуш выхватил пистолет и разрядил в меня всю обойму. Спасибо. Всегда пожалуйста. Не знаю, как остальные, но я даже через маску и искажение голоса слышал довольство в голосе. Круто. Тамаки тоже оценил и, бля, начал переодеваться, за что схлопотал по мордасам от каренной статистки. Я тоже не стал отрываться от коллектива. Что? Я же за компанию. Вот только народ все равно смотрел на меня осуждающе. У него челюсть сломана. Ничего, до свадьбы заживет. Что? Хаэма, ты права, в случае с Тамаки он так и помрет со сломанной челюстью, ибо свадьба ему не светит. Более вероятно, что Карин станет женой императора. Что? И чем конкретно ты возмущена? Я. Хватит. Зеро опять решил прервать начавшийся диалог, а то ведь с Карин можно долго спорить. Что, Паун? Надо помочь Тамаки-сану. Вон там аптечка. Тут только бинты, что-то зеленое во флаконе. Ну да, а тебе еще чего-то надо? Намажь его рожу зеленкой и забинтуй. А как бинтовать? Так, чтобы рожи его видно не было и чтобы не вякал, когда челюсть восстановится. Теперь, Паун, данные образцы по техническим показателям превосходят Сазерленд на 70%, так что при примерно одинаковой же порукости пилотов победа будет за ними. Инструкции и прочая макулатура прилагаются к каждой машине, так что разберетесь. Да и там все просто, даже макака способна управлять. Далее у нас специальный образец, новейшая разработка, которая на голову превосходит все ныне существующие УН. Чё, реально все? Бля, просил же замотать так, чтобы не вякал. Да, реально. Помните белый УН, который анально покарал вас в Синдзюку? И не дожидаясь возмущенных воплей, особенно от Карин, продолжил. Так вот, даже у макаки в правильном лотосе шансы уделать белого 50 на 50, у Тамаки меньше, но все же тоже есть, а нормальный пилот уделает и даже не вспотеет. Эй, не сравнивай меня с макакой. Хаэм, ты прав, это было слишком грубо. Потом пойду, попрошу прощения у макаки за такое сравнение. Вот и, что, кто у вас лучший пилот? Не слушая возмущения Тамаки, которого, впрочем, активно пытались заткнуть другие статисты, у которых с мозгами было получше, и они понимали, что слишком много вякать на кавайную девочку, которая даже не шелохнулась после того, как в нее разрядили целую обойму из пистолета практически в упор, и которая до этого ударом кулачка оставила вмятину в контейнере, вредно для здоровья. Карин взял на себя представление лучшего пилота Зеро. Точно. Я типа с сомнением окинул Карин изучающим взглядом. Да, ну, тогда принимай. И бросил Карин один из двух кейсов, которые достал из контейнера. Там ключ, контактный костюм для пилотирования, ну и инструкция. А вот сам правильный лотос. И сдернул брезент, которым был накрыт УН. Народ от вида моей работы присвистнул и побежал рассматривать то, что намного круче самых крутых британских УН. Эй, дура, вы куда кабину дели? Так, Нанали вроде уже начала изучать проклятие по фотографии. Кажется, я знаю, чью фотку выдам ей для тренировок, ну и резюме накатаю такое, что у нее совесть даже не пикнет после наложения сотни проклятий. Кабина расположена внутри. Карин, в отличие от Тамаки, решила вскрыть кейс и первым делом взялась за Талмуд. Именно. Я активировал открытие кабины, и после того, как сегменты брони на спине УН разошлись в стороны, все смогли лицезреть место для пилота. Но как тогда происходит катапультирование? Никак. Что значит никак? Это же, слушай, лучший пилот, ты кто? Гордая дочь японского народа и потомок самураев или трусливая британка? Я японка. Да, Карин слишком легко ведется на подобные провокации. Ну, вот тогда и не бузи. Катапульты для трусов, точнее система катапультирования. А так катапульты — это вещь, особенно если их использовать для десантирования на территорию противника. Эх, ностальгия. Это еще что? А вот Карин и до костюма добралась. Костюм для пилотирования. Это я это не надену. Не надевай. Только тогда ставь в настройках ограничитель на 30% от мощности. Зачем? На сотне тебя убьют перегрузки. При 70 оставят инвалидом. При 50 будут сильные повреждения. Это, конечно, если ты туда без костюма полезешь. Вообще чего жалуешься? У меня вот тоже оригинальный костюм с множеством не особо нужных функций. Но я же не жалуюсь. А это зачем? Карин достала ободок с кроличьими ушками. А в инструкции посмотреть слабо? Ладно, это психоментальный интерфейс. Что? Позволяет силой мысли ум рулить. Знаешь, насколько возрастает отклик, не грузись, просто сообрази. Твой противник думает о том, что надо уклоняться, и только после этого начинает производить действия для того, чтобы начать маневр уклонения, ну там на кнопки нажимает, за джойстик дергает. А вот тебе стоит только подумать, и маневр уклонения уже начался. Въезжаешь, судя по отвисшей челюсти и тому, что она сорвалась за контейнер с костюмом в руках, Карин въехала. Далее потянулась рутина. Ну, для Лелуша уж точно, он в образе Зеро нарабатывал репутацию Ордену Черных Рыцарей. Конечно, без того дебюта дело шло уже не так круто, но благодаря технической помощи от меня, в виде оборудования и информации, дал задание паре теневых демонов найти всяких нехороших личностей и доложить об их местоположении Лелушу. Они смогли охватить намного больше целей, да и действовать куда эффективнее. Корнелия, понятное дело, скрипела зубами и горела желанием найти неизвестного парня, что подарил Юфи кольцо. Ну и еще Зеро хотела поймать и покарать. Ну, а так как ни тот, ни другой не находились, решила местных террористов уничтожить, а то в край обнаглели базы в горах строить. Так что в горы я отправился вместе с Лелушем. Так что, будем захватывать Корнелию, если уж она так тебе нужна, сказал бы, я бы тут же доставил ее к тебе в комнату, и красной ленточкой перевязал бы, и что-то мне подсказывает, что кроме этой самой ленточки на ней ничего бы не было, конечно же не было бы, ведь вдруг она что-то припрятала бы у себя в одежде, ладно, не будет ленточки, это еще хуже, мне только голой Корнелии, которую ты тайно похитишь прямиком из ее комнаты или ванной, в своей комнате не хватало, ладно, пока не буду никого похищать и голышом к тебе в комнату запихивать. И все же, чего мы тут забыли? Во-первых, помощь японскому освободительному фронту. Репутация и люди мне сейчас очень нужны. А нанесение поражения Корнелии поднимет репутацию и позволит заручиться поддержкой и доверием нужных людей. Это ты о том мужике, что в свое время британцев нагнул? Да, тогда одним фактом своего присоединения ко мне сделает очень многое. Численность рядового состава Ордена Черных Рыцарей сильно выросла, а вот толковых офицеров очень не хватает. У ТД есть не только опыт командования и авторитет, но и верные люди, которые займут должности младших офицеров. Верные, говоришь, знаешь, что самое забавное? Нет, но ты ведь просветишь меня, конечно. Где бы ты был без моей мудрости? КХМ, в общем забавно то, что японцы, которые кичатся своей верностью слову и преданностью своему господину, тебя кидали и предавали, стоило только запахнуть жареным. А вот британцы убивали и умирали за тебя, и без всякого гяса. Рола, твой названный братец, пожертвовал собой, чтобы спасти твою шкуру. Шарли хранила твой секрет и была готова убить за тебя, и убила бы, будь у нее чуть больше опыта в обращении с оружием. Этого не случится. Так я что, против? Я только за. Но ты сказал, во-первых, значит, есть и во-вторых, есть. Тут опять же потребуется твоя помощь. Надо, чтобы Джереми погиб в боях для всей армии, а после с соответствующими травмами оказался на пути машины из культа. Хочешь внедрить шпиона? Не проще будет накрыть культ тут и промыть им всем мозги? Не проще. Во-первых, они не одно десятилетие изучают ГИАС, а значит, вполне могут определить людей, находящихся под его действием, да и снять воздействие тоже. Последнее пусть лучше будет находиться в руках верного мне человека, чем неизвестно у кого. Во-вторых, я узнаю точное местоположение основной базы культа и получу козырь в противостоянии с обладателями ГИАСа. Что, перестраховываемся на случай, если папаня тебе мозги промоет, а я и СС решим на тебя забить. И это в том числе. Стоп, апельсинчик Кун, что, согласился на то, чтобы лишиться глаза и половины тела? Да, даже порывался сам себе глаз выколоть и остальные увечья нанести. Зеро, мы на месте. Хорошо. Инха, да-да, сейчас все будет. А чё будет-то? Пока Тамаки и остальные тупили, я спрыгнул с транспорта, сделал дыхательную гимнастику, а после топнул ножкой. Сие простое действие вызвало начало контролируемого оползня, который умудрялся обходить японских террористов, а вот британцам очень не везло. Да ну нах, это вообще как, это магия, муха-ха-ха-ха. Ну, а чтобы им вообще крышу не сорвало, типа случайно выронил из рукава пульт с красной кнопкой. А, Тамаки, да и остальные, Конечно же, его заметили. Ты просто на кнопку нажала. Тамаки опять начал обвинительно тыкать в меня пальцем. Нет, конечно, просто топнула ножкой и вызвала оползень своим великим колдунством, а детонатор выронила, чтобы убедить в том, что это все сделано с помощью заранее подготовленных и размещенных зарядов. Цените. Вон на какие ухищрения ради вашего психического здоровья приходится идти. Народ не оценил, а Лилуш не дал немного повыносить всем мозги, отправив их на бой с оставшимися силами Британии. Вот сейчас стоим с Лилушем, смотрим и понимаем, канону пиздец. А дело все в том, что я был прав насчет примерно одинаковой же порукости рядовых пилотов, и как результат, превосходство в техническом плане дало свой результат, британцев орден уделал. Конечно же, еще есть элитный отряд Корнелии и она сама, но у ордена на них нашлась Карин, которая очень хорошо разобралась с управлением, да и все же костюм надела. Положение не спас даже прилетевший и прокачанный раньше времени Сузаку на своем белом ун. Карин пусть и с трудом, но разобрала Ланцелота на запчасти, но самого Сузаку узнала и добивать не стала, за что ей будет выговор. Я ведь так на нее надеялся, и ведь официально к ней не прикопаешься. Она не стала тратить время на добивание Сузаку, потому что преследовала Корнелию. Ну, вот мы с Лилушем стоим и смотрим на связанную Корнелию, которую нам притащила Карин, сейчас была похожая на собачку. Вот прям всем видом показывала, похвали меня. Ну да, Зеро у нее авторитет, все же достал столько всего, ну и сделал то, о чем они даже мечтать не могли. Шутка ли, захват в плен цельной принцессы, да и рядовые бойцы тоже смотрели на него как на бога, а все дело в костюмах, которые сильно удивили британцев. Ну, а как не удивиться, если ты стреляешь по террористу и попадаешь, а тот, вместо того чтобы, как порядочному террористу положено, сдохнуть от очереди в торс, стреляет в ответ. Вот и смотрели выжившие на Зеро как на бога, ведь это он с контейнера толкнул пламенную речь, которая сводилась к «разбирайте шмотки, народ». А вот Лилуш явно загрузился, так как понятия не имел, что ему с Корнелией делать. Я, конечно, мог бы подсказать, и даже литературу и видео подкинуть, но Лилуш, наверное, чего-то такого и ждет от меня, так что обойдется. Пускай сам в сети ищет. Атамаки оказался намного хуже, чем я о нем думал. Вот смотришь на него и не скажешь по виду, что он некрофил. С чего я сделал такие выводы? Так все просто. Он предложил Корнелию убить. Вот прям тут. И остальные его в этом поддерживали. А вот Зеро как бы не горел желанием убивать Корнелию. Не то чтобы он к ней теплыми чувствами воспылал, тут скорее теплые чувства к Юфи, которая точно расстроится. Так что он всех осадил и сказал, что Корнелия ценный заложник. Вот только на что или на кого он ее собирается выменивать, непонятно, так как-то да со своими, вон, в сторонке стоит и помалкивает. Понимает, что встревать в подобное не стоит, вот был бы он в ордене черных рыцарей, тогда да, можно и свое мнение по этому вопросу выразить. Лилуш, кстати, позаботился и о том, чтобы тогда оказался на данный момент безработным, и только собирался ему предложить присоединиться к нему, как подрулила Карин с подарком и всем стало как-то не до собеседования. Инха, ты меня слышишь? Вопрос Лилуша был вполне нормален, так как я решил не светить своей личиной перед Корнелией, а то ведь она узнает вроде как покойную сестренку, ну и сделает выводы насчет личности Зеро. И пусть у меня есть на это отмазка, но ведь народ может не поверить, а кто-то и проверить захочет, да еще и расскажет кому-нибудь. В общем, во избежание геморроя в будущем просто накинул невидимость и крутился под ней неподалеку. Со своей работой я справился, апельсинчик не в целости, но в сохранности был доставлен прямиком под колеса машины из культа, при этом они его не только не переехали, но даже с собой взяли и первую помощь оказали. И вот теперь Лилуши проверяет, рядом я тусуюсь или свалил по своим неведомым делам. Слышу, чё надо? Присмотреть за Корнелией, а отпустить, не вариант, это уничтожит мой авторитет. Ну, так и запри на базе. В чем проблема? Без охраны Корнелию оставлять нельзя, сбежит, а приставлять охрану. Да, по этим рожам видно, что она погибнет при попытке к бегству, через час после того, как ты уйдешь. Ладно, спрячу ее пока в надежном месте, и охрану приставлю, и досуг организую. Никакой магии. Да я и не собирался. Это на Нали гостья, а она военнопленная. Это, знаешь ли, две большие разницы. Надеюсь, она после этого будет в здравом уме и трезвой памяти. Не переживай, будет трезвой как стеклышко. И вообще, военнопленным алкоголь не положен, пусть чаем давится. Корнелию я утащил в свой внутренний мир, и, кстати, не только ее, Карин вообще разбушевалась и, когда брала в плен Корнелию, весь элитный отряд положила. Особенно сильно досталось этому, как его там, верному рыцарю, который в очках рассекал. В общем, его я тоже прихватил, а то он до последнего сдерживал Карин и не катапультировался, как результат находился одной ногой в могиле. Он бы и вторую туда свесил, но она отсутствовала. Но меня этот парень своей преданностью впечатлил, так что просто так бесславно сдохнуть я ему не дал. Будет у него шанс побыть рыцарем для своей принцессы. Я ведь обещал ей досуг, и нет, никакого интима. Хотя пусть сами разбираются. Сознание к Корнелии вернулось рывком. Вот она только была в окружении захвативших ее 11-х и слушала их споры по поводу своей судьбы, которая, к счастью для нее и несчастью для этих, свелась к плену. И вот когда споры закончились, над ней склонился их лидер Зеро, и она очнулась здесь. Осмотр этого самого здесь и себя не занял много времени. И то, что она видела, было странным. Во-первых, на ней было пышное розовое платье, которое, казалось, просто состояло из рюшечек и бантиков. Корнелия тут же пообещала себе устроить страшную и мучительную казнь тому, кто посмел ее переодеть в это. И тут была не только злость за то, что раздели и одели в другую одежду, больше она бесилась из-за того, какая именно это была одежда, да и не только одежда, в каком музее они откопали панталоны. Во-вторых, комната. Она была обставлена качественной мебелью, ничуть не уступающей той, что была во дворце, а может даже и превосходила. Конечно, она очень ценный пленник и вообще особо королевских кровей, но все же это был явный перебор. Из единственного окна комнаты, на котором не было решеток, открывался очень красивый вид. Судя по всему, здание, где она находилась, стояло на крутом утесе, под которым проплывали облака. Теперь отсутствие решеток на окне уже не казалось странным. Дальнейший осмотр комнаты показал, что тут есть ванна и туалет, также не уступающие тому, что было в имперском дворце. В шкафу было полно нарядов того же стиля и фасона, что был на ней. Последним в списке проверенного оказалась дверь, которая, судя по всему, вела в коридор. Вот только вопреки ожиданиям Корнелии дверь оказалась открыта, а за ней обнаружилась каменная винтовая лестница, ведущая вниз. А вот охраны под дверью не обнаружилось. Вооружившись ножкой от стула, пусть это было и не самое лучшее оружие, особенно если у противников автоматы, но Корнелия полагала, что в умелых руках даже ножка от стула будет грозным оружием, а уж свои руки она относила к умелым. Лестница, показавшаяся Корнелии бесконечной, все же закончилась и вывела ее к еще одной массивной двери, которая также оказалась не заперта. Собравшись с духом, Корнелия перехватила поудобнее ножку от стула и, резко распахнув дверь, выскочила на площадку, надеясь этим ошеломить охрану, а после использовать ножку от стула, завладеть оружием одного из охранников и использовать его против второго. Вот только охранник оказался один, он с большим скепсисом на огромной зеленой клыкастой морде посмотрел на оружие в руках Корнелии, которая так и замерла на месте, рассматривая огромного и, что самое невероятное для нее, настоящего дракона. Но стоило дракону подняться, Корнелия сама не поняла, как оказалась в комнате на вершине башни и баррикадировала дверь шкафом. Только когда она примерялась к столу, пришло осознание того, что дракон слишком здоровый и в дверь внизу не пролезет. Зато он летающий, а значит, надо не дверь баррикадировать, а окно. Когда она протащила шкаф через половину комнаты, пришло осознание, драконов-то не должно существовать. А значит, то был не дракон, скорее всего, просто имитация. Желание устроить страшную и мучительную казнь тому, кто это все устроил, взяло новую высоту. Корнелия не могла простить то, что ее так унизили. Сначала эта девчонка на фиолетовом ун просто разорвала весь ее отряд и ее саму, а после ее запихнули сюда, нарядили как куклу-принцессу из детской книжки, да еще и анимированное чучело дракона поставили. Как будто она принцесска из сказочек, что сидит в башне, вышивает крестиком, набор для вышивания. Кстати, в комнате также присутствовал, смотрит в окно и ждет рыцаря, которому можно будет броситься на шею, когда тот победит страшного дракона. Во второй раз Корнелия спускалась вниз с намерением раздолбать это механическое чучело с особой жестокостью и цинизмом. Для этого она опять вооружилась ножкой от стула. Она так сильно негодовала, что не обратила внимания на то, что у стула снова были четыре ножки. Дракон встретил Корнелию с выражением на морде «Создатель, за что?» И это была не просто риторическая фраза, а конкретный вопрос к конкретному существу. Впрочем, он остался без ответа. А вот у Корнелии, после того как дракон зевнул, после пяти минут активной работы ножкой стула, возникли сомнения в том, что это механическое чучело, а также в здравости собственного рассудка. А вот метка, брошенная ножка от многострадального стула, что угодило дракону в глаз, и последующий за этим обиженный рев, в котором слышались матерные обороты и обещания засунуть эту самую ножку так, что стул ей больше не понадобится, вызвали острое желание оказаться в комнате на вершине башни. Уже третий день длилось заточение прекрасной, по мнению одного очкарика так точно, принцессы в высокой башне под охраной не очень культурного дракона, который большую часть времени занимался тем, что вспоминал, за какие прегрешения его так наказали. И его можно было понять, принцесса вместо того, чтобы заниматься положенным всем принцессам в заточении делами, всеми возможными и, как казалось временами дракону, невозможными способами мешала ему спокойно нести службу. Особенно он был зол за случай с утра, когда из окна сначала вылетел многострадальный стул, а следом за ним принцесса. У дракона в тот момент чуть сердце не остановилось. Если эта чокнутая убьется, то создатель его навечно назначит передовым поставщиком основного ингредиента для драконьей слезы. От одной мысли о столь радужных перспективах слезы на глазах наворачивались без всякой двери. Вот только когда он, уйдя в самые крутые пики, какое только было возможно, выполнил просто смертельный номер по подхватыванию тела над водной гладью океана, а после уходил на реактивной тяге от вынырнувшей из океана нех, которая решила им закусить, захотел высказать все, что думает об этой принцессе, выяснилось, что то, что он спас, чучело.